Но познакомиться не пришлось. «Да это, я думаю, и не важно. Давайте пойду, если хотите», — сказал Леня. Солдат, задумавшись, щипал бородку. Жук обводил всех черными горячими глазами. Пузырь, сидя на крыльце, играл топором, пристраивая на мизинце острое лезвие и балансируя в воздухе. Федорка что-то нашептывала Динке, нетерпеливо дергая ее за рукав. Дмитро неодобрительно оглядывался на свою подругу. «Пойти все равно кому-то надо. Давайте я пойду», — просто сказала мышка. Нет, то дело не будет!» — выскочила вдруг Федорка. «Нехай Динка пойдет. Вот чтоб я так жила на свете, как никто лучше Динки не уговорит пана. Хочете верьте, хочете не верьте. А пан, как увидит ее, такой веселый делается и шуткует с ней, и смеется. Нехай Динка идет, я знаю, что кажу». «Ну нет», — запротестовала была мышка. «Нам панских шуток не надо, и развлекать его никто не собирается», — резко возразил Леня, обернувшись к Федорке и хмуря брови. Но Ефим поднял руку. «А ну стой, стой, Леня! Это все дело не касается. Нам дело до панских коров, а не до самого пана. И я так думаю, что Динка настырней мышки. Ей шо пан, шо генерал, это для нее без внимания. Она хоть кому всю правду в глаза выложит, а схочет, так и за сердце возьмет», — заулыбался вдруг Ефим и, подмигнув Динке, спросил. «Ну, як, дитина моя, підеш чи ні?» «Пойду», — решительно сказала Динка. «Давайте список, сколько коров и кому». «Ого, бачили як!» — расхохотался Ефим. На террасе все зашумели, послышались шутки. «Вот это, по-моему», — сказал вдруг солдат. «Молодец, барышня, сразу к делу приступила». «Она такая, горчица», — усмехнулся жук. Пузырь склонил на бок голову, как молодой бычок, уперся ногами в землю и неожиданно предложил. «А меня с ней пошлите. Я чуть что весь коровник порушу и с паном вместе, а то кулака какого стукну. Вот, глядите, как я могу». Пузырь вдруг сгробастал обеими руками стул, на котором сидел Ефим, и вместе со своей ношей закружился перед крыльцом. «Стой, стой!» — закричал Ефим. На террасе все заахали, бросились на помощь. «Стой, дурак!» — грозно прикрикнул жук, хватая товарища за рыжий чуб. «Звиняюсь!» — как ни в чем не бывало, фыркнул пузырь и, поставив на дорожку стул, наклонился к Ефиму. «Что, дядьку, проехались на даровщинку?» «Шоп тебя чертяка взял! Я ж думал, ты мне все кишки вытрясешь!» — смеялся Ефим. «Ой, не могу!» — хохоча до слез кричала Федорка. «Тебя ж за гроши показывать можно!» «Ужас какой!» — искренне повторяла мышка. Динка, пораженная необычным зрелищем, мгновенно определила про себя будущую роль одноглазого силача в предстоящих боях с кулаками. И тут в первый раз она вдруг совершенно ясно увидела выезжающий из леса отряд, во главе которого были она, жук, рваное ухо, пузырь. И только не было Лени. «Лень! Лень!» — закричала Динка и, опомнившись, осеклась. «Что случилось? Что с тобой?» — тревожно спросил Леня, заглядывая ей в лицо. «Она испугалась», предположила мышка. Все, не исключая пузыря, смотрели на Динку вопросительно и тревожно. Но сверкнувшая, как молния, видение боевого отряда уже сделала свое дело. Динка гордо выпрямилась. «Давайте список, я иду к пану». Глава 34. Сборы к пану. Когда все разошлись, жук тоже начал прощаться. «Ну, теперь уж мы не скоро придем. Приходите вы к нам», — сказал он Лене и Динке. «А то и Оську не застанете». «Как не застанем? Почему?» — всполошилась Динка. «Да мы его в город отправим. Раз то, что ему тут гулять плохо –